Из-за особенностей работы певицы у Шанте не было постоянного дома. В полубессознательном состоянии, словно оглушенная, она, буквально повинуясь инстинкту, села на поезд и вернулась из Филуна Вэньцзю. «Так это правда, что выпивая эту штуку, можно напиться?» Упав грудью на стол, пробормотала Шанте, разглядывая плещущийся в стакане алкоголь. «Всё, всё, всё полностью бесполезно. Вокруг один лишь ни на что негодный мусор». Огромные гонорары за все прошлые выступления пошли на алкоголь, снотворные и купленные в безвестной подозрительной лавочке транквилизаторы. Но в каком бы количестве Шанте их не поглощала, она никак не могла забыть голос, который услышала в Филуне. «Как бы хотелось просто обо всем позабыть, даже о себе самой, обо всем. Насколько бы все было проще, если бы я просто улеглась прямо на полу в этом баре, позабыла обо всем и заснула. К вам гость. Замолчи! Я же сказала, чтобы меня оставили одно!» За спиной желающей что-то сказать сотруднице, прямо у входа в бар возник человеческий силуэт. «Ты кто? Извини, но на сегодня забронировала весь этот бар. Уходи побыстрей!» Заплатив совершенно абсурдную цену, Шанте заняла бар на целый день. Всех сотрудников, за исключением единственной женщины, которая должна была закрыть бар на ночь, она отправила по домам. По сути, тем вечером бар был открыт только ради Шанте. «Эй, ты! Сегодня посторонним вход зак...» Кое-как поднявшись со стула, начала было Шанте и замерла. Перед ней стоял тот самый мужчина в синей накидке, которого можно было называть зачинщиком всего происшествия. «Не Сирис. Что за чушь? Я же сказала ему приходить через месяц. До срока осталось больше недели». «До меня дошли слухи, что певица по имени Шанте пропустила все запланированные концерты». «Хе, какое совпадение». Шанте шатающейся походкой приблизилась к стоявшему у входа певчему. «Меня тоже зовут Шанте. А что касается работы, я была певицей». Вслед за этими словами у женщины вырвался какой-то непонятный сухой смех, который будто бы говорил, что пламя ярости внутри нее выгорело, и после него остались лишь тлеющие угли. «Ты съездила в Филун?» «Да, все как ты и желал. Я встретилась с девочкой, о которой тебе рассказал твой знакомый». «Ложь. На самом деле я сбежала еще до встречи с ней». «Что с выступлениями?» «Со всем этим я завязала». «Завязала!» Опустив веки, покачала головы Шанте. «Ты уже все понял, ведь так? Теперь я тоже просто жалкая неудачница. Я стала настолько обычным человеком, что аж сама себя презираю. Ну что, будешь смеяться?» Стакан, который она держала в руке, выскользнул из ее пальцев и разбился о пол. Еще до того, как пронзительный звон бьющегося стекла затих, Шанте подняла взгляд к потолку и закричала во весь голос. «Смейся! Давай же смейся надо мной! Говорю же тебе, смейся! Все от начала и до конца прошло именно так, как ты того и желал, верно? Эй, не молчи! Может, что-нибудь скажешь, а? Давай, говори!» Она надрывала горло, но продолжила кричать. «Почему? Почему все к этому пришло?» После этого крика у нее остались только горячие рыдания от нестерпимой боли. «Все, все это из-за тебя!» Выплакивая одно проклятие с другим, она двигалась вперед так, словно ползла. «Если бы я не встретилась с тобой, я могла бы оставаться такой, какая я есть!» Слезы застилали ей взгляд. Посреди мутного мира, в котором невозможно было разглядеть ни столов, ни стульев, Шанте сосредоточилась на силуэте мужчины в синей накидке. «Ничего не зная о той девчонке, я бы оставалась самой лучшей певицей. Пусть даже и обманывала бы себя». Женщина сжала руку в кулак и занесла ее над головой, но... «А, что?» Ее удар пришелся в пустоту. Словно наблюдая за собой со стороны, Шанте неясным сознанием отметила, что в тот момент, когда она доковыляла до собеседника, ее ноги лишились сил, и она упала. Прежде чем она коснулась пола, кто-то поддержал ее. «Это сотрудница бара? Нет, здесь как-то намного просторнее и теплей». «Не Сирис?» Как только Шанте осознала, кто именно удержал ее на ногах, ее глаза распахнулись. «Дурак! Ты что вообще делаешь?» Певчий не ответил. «Отойди. Поздно уже строить из себя джентльмена». Шанте шатала, но она все таки попыталась оттолкнуть Несириса и устоять на ногах сама. «Да что я вообще делаю? Пусть это всего лишь мгновение, но в руках этого мужчины мне было так приятно». «Ты сказала, что была певицей?» «Да, сказала. Я уже бросила это дело. Но к тебе это отношение не имеет, не так ли? Тогда не споёшь ли в последний раз? Здесь и сейчас. Ха? Сойдёт любая песня. Спеть? И об этом просит тот, кто так грубо ушёл посреди моего выступления? Какое бесстыдство! Ты и правда полный дурак? Почему я должна петь для тебя? Ты просто не заслуживаешь заполучить мою песню для одного себя. Если хочешь её услышать, выложи на стол целую гору денег. Предположим, просто предположим, что он действительно это сделает. Я всё равно откажусь. Ты же сказала, что больше не работаешь певицей. Шанте скрипнула зубами. Он имеет в виду, что я не профессионал, а простая любительница, поэтому денег не нужно? Одна раздражающая фраза за другой. Одна за другой. Сборник песен странствующей поэтессы Юмиэль. Празднование Рождества на священной земле. Последняя часть. Седьмая строфа. Печальная девушка. Печальная девушка из Юмиэль? Необычный у тебя вкус. Названная Несирисом, песня принадлежала древней поэтессе, от которой остались лишь имя, сборник песен до упоминания в исторических книгах. Среди множества её поэм, в которых пелось о надеждах и мечтах людей, стремящихся к новому миру, была единственная строфа, переполненная грустью. «Ты никогда не согласишься на просьбу от кого-то вроде меня?» «Нет, я передумала». Горько улыбнувшись, покачала головой Шанте, чувствуя себя ошеломлённой. «Он на самом деле дурак. Да не может такого быть, чтобы только в музыке наши вкусы идеально совпали». Именно эту песню Шанте напевала себе под нос каждый раз, когда, завершив выступление, возвращалась домой ночью совсем одна. «Если уйдёшь посреди песни, то в этот раз уж точно просто так не отделаешься». «Это зависит от тебя». «Отлично. Тогда садись и молча слушай». Моим последним слушателем перед уходом из профессии оказался именно он. Ну и ладно. Может быть, мне будет даже легче, если он, как и в прошлый раз, уйдёт посреди выступления. Тогда у меня не останется никаких сожалений. В центре бара располагалась простенькая сцена, которая была немного выше остального пола. Если вам нужно музыкальное сопровождение, я могу сыграть на пианино. Да и ноты тут есть. Желая помочь, предложила сотрудница бара, но Шанте посмотрела на неё многозначительным взглядом, в котором чувствовался вежливый отказ. Не стоит, я привыкла петь её акапелла. Каждый раз, когда я пела её, всё было именно так. У меня просто не было никакого сопровождения. Шанте вдохнула и задержала дыхание, песня встала у неё в памяти, и тогда, перед единственным слушателем и ради единственного слушателя, опера-серия явила свой чистейший голос. Пение коротенькой песни заняло всего несколько минут. Шанте даже не успела прочувствовать, что поёт, а песня уже закончилась. Вот всё и кончилось. Возможно, на Шанте повлияли грустные слова песни, но теперь последнее публичное выступление поразительно ясно отпечаталось у неё в сердце. Резко приподняв голову, она увидела крупного мужчину в синей накидке. «Ого! Несирис, так-то не ушёл посреди!» Но закончить фразу ей не удалось. «Несирис, что ты...» Послышались хлопки. Несомненно, это были искренние аплодисменты. И они шли от её единственного слушателя. Хорошая была песня. «Что ты сказал? Это что, сарказм? Не переходи грань!» Несирис молча указал ей за спину, где сотрудница бара рукой утирала слёзы. «Ничего не понимаю. Да что вообще случилось?» «Простите меня, просто немного расчувствовалась. И песня, и голос были невероятно красивыми». «Что это значит?» – спросила Шанте. «Сама ведь всё видишь», – ответил ей чемпион Колизея. «Это результат того, что ты впервые спела без высокомерия». «Да о чём он вообще говорит?» «Я всегда ведь смотрела на зрителей и пела ради них». «Ты смотрела на саму себя, отражённую в глазах зрителей». «Я...» Тело Шанте содрогнулось, будто от удара током, а потом резко застыло. «В ту ночь я увидел тебя опьянённую собственным образом в глазах зрителей. Ты упивалась собственным голосом, который их очаровывает». «Мне нечем возразить. Я с самого начала отдавала себе отчёт в том, что презираю слушателей. Я действительно думала, что я выше их всех». «Да, всё так». Ощущая во рту вкус крови от прокушенных губ, пробормотала Шанте. «Всё именно так. И так было всегда. Этот голос у меня с рождения. Из-за него я с самого начала отличалась от остальных детей. Сначала ко мне стали по-особому относиться родители, потом учителя, а за ними большие шишки музыкального мира. Ну и что мне надо было делать? Меня с самого детства осыпали аплодисментами. Я росла под льющиеся со всех сторон слова «Малышка Шанте потрясающая» или «Это было великолепно». У меня не было ни малейшего повода полюбить других людей. Сейчас больше всего я не могу простить саму себя. Ну а следующий сразу ты, Несирис. Несирис повернулся к ней спиной, вызвав своими шагами слабое эхо. Вот если бы этот мужчина появился передо мной немного раньше, если бы я услышала те же слова, что сейчас, хоть немножко раньше, до того, как зашла слишком далеко, тогда я... Что ты теперь собираешься делать? Безразлично поинтересовался чемпион Колизея. А? Деньги у меня есть. Поэтому, наверное, уйду из профессии немножко раньше обычного. Свободного времени у меня будет много, поэтому стоит задуматься о хобби. Займись песнопениями. Что? Речь, конечно, идет о хобби, но при чем тут песнопение? Насколько я помню, они сложены на особом языке под названием силофена и основаны на теории пяти цветов. Даже дети знают, что это слишком сложно для хобби. Отказываюсь. Зачем мне устраивать себе такие трудности? Слово песнопение означает «спеть имя». После работы певицы, которую ты бросила, это самое подходящее дело, чтобы ты продолжила быть собой. Песнопение — это хвалебные песни и напевы пяти цветов. Кейноза, красного, ругуза, синего, сурисуса, желтого, биорка, зеленого, арзуса, белого. Под песнями, если не ошибаюсь, имеется в виду оратория? Сначала идет теория, но если дело дойдет до настоящего боя, оратория явно будет твоей сильной стороной. Хватит шуток. Я должна буду учиться песнопением вместе с какими-нибудь детишками. Можно учиться самостоятельно. Я так и делал. Хотя я прикладывал вдвое больше усилий, чем обычный человек, у меня это заняло больше десятилетия. 10 лет? Ха-ха, какой же ты бесталанный. Что? Я сейчас рассмеялась? Шанте приложила руку к груди и почувствовала спокойное биение сердца. Наверное, нет. Несомненно, сейчас я смеялась от всего сердца, без какой-либо злобы. Впервые с момента встречи с этим мужчиной я смеялась настолько невинно. Так ты говоришь, 10 лет? Шанте многозначительно приподняла уголки губ. Ее невинная улыбка незаметно стала доброй, но в чем-то лукавой. Хорошо. Я попробую заняться песнопениями. Я буду заниматься самостоятельно 5 лет, а потом сдам экзамен на квалификацию певчей. Это невозможно. Услышав вполне ожидаемый вердикт Несириса, женщина выбросила руку вперед и указала на него пальцем. Тогда давай заключим пари. Если выиграю я, ты один раз меня выслушаешь. Ну что? Делай, что хочешь. Результат этого пари — наш с ним секрет. Таким было начало моего знакомства с упрямым, грубым, бесчувственным певчим по имени Несирис. Часть 3. Несирис. Наблюдая за его широкой спиной, скрытой под синей накидкой, Шанте покрепче сжала губы. Несирис и Фалм разглядывали друг друга, будто бы ожидая своего шанса для атаки. Шанте очень хотелось назвать его имя, но она подавила свои желания. Она не беспокоилась о том, что его концентрация может поколебаться, если она его позовет, но знала, что сейчас на арене проходил самый обычный поединок. А Несирис больше всего в жизни не любил, чтобы кто-то мешал поединкам. Даже крики болельщиков Колизея были ему неприятны. Конечно же, он ни разу об этом не говорил, но Шанте, наблюдавшая за ним вблизи больше, чем кто-либо еще, хорошо это понимала. «Если мы будем делать работу вместе, быстрее не станет. В то время, когда он сражается на арене, я не называю его имя». Таково было правило, придуманное Шанте для себя самой. «Когда я пою, Несирис молча слушает песню. Поэтому, когда он сражается, я молча наблюдаю. Потому что я непоколебимо верю в него. Даже если его противник Фалма, да и кто бы ни был его противником, Несирис ни за что не проиграет».